7. Фредди бежал, пока не кончился воздух, и опустошенные легкие не обожгло огнем. Потом он пробежал еще немного, все медленнее, и под конец уже просто тащился, то и дело оглядываясь через плечо, поскольку ему постоянно слышались шаги за спиной. Под узким мостом через канал Фредди, наконец, свалился без сил. Прикрытый, по крайней мере, от любопытных взглядов, он лежал на грязной брусчатке и пытался отдышаться. Правое плечо болело после столкновения. Он даже не разглядел, в кого врезался, слышал только возмущенные крики. Ругань и проклятие, вполне заслуженные. Его назвали, среди прочего, бомжарой. Да он и был таковым. Бездомным, бродягой. А ведь еще недавно перед ним, молодым и амбициозным предпринимателем, лежал целый мир, полный соблазнов и женщин, каких угодно. Он посвящал себя каждой, но только не собственной. За его провалом и падением стояли десятки причин, но измена перед семьей и самим собой стала решающим ударом. Тот вечер 2 года назад, когда он впервые лег в постель с блондинкой, даже имени которой теперь не мог вспомнить, и стал первым шагом на пути сюда, под этот мост. Вопрос лишь в том, образумился бы он тогда, 2 года назад, стал бы нравственно устойчивее и честнее, если бы кто-нибудь сказал ему, что его ждало. Фредди не знал ответа. Он не отличался твердостью характера. То, что поначалу он принимал за пробивной ум и предпринимательскую жилку, оказалось не более чем жалким стремлением к деньгам и признанию, желанием потешить собственное самолюбие, выстроенное из песка. Из песка и дерьма. И вот он лежал в грязи, запыхавшийся и напуганный, а судьба подбросила ему еще лопату дерьма, как будто недостаточно было швырнуть его на самое дно. Нет, нужно еще, чтобы его преследовал по пятам этот монстр, готовый на все убийца, который рано или поздно его настигнет. Просто удивительно, что он, Фредди, до сих пор жив. Хотелось выйти от отчаяния. Хотелось забиться в какую-нибудь дыру и там умереть. Но и это оказалось не так просто. Даже после того, как все пошло прахом и окружающие перестали его замечать, глубоко в душе еще теплилась воля к жизни и тлела надежда на лучшее. «Всегда можно начать по новой», — говорила эта искра. «Ты еще сумеешь что-нибудь построить, ведь ты в этом хорош». Да. Но в разрушении он еще лучше. Фредди доказал это на практике. Спустя несколько бесконечных минут он встал и огляделся. Вокруг валялись использованные шприцы и окровавленные салфетки. Пахло мочой. На стальной ферме моста стояли в ряд пустые бутылки из-под пива и водки. Когда стало ясно, что ему придется освободить квартиру, а на другое жилье денег не достать, Фредди дал себе обещание, что не скатится до того, чтобы ночевать под мостом в компании бродяг. И вот он оказался именно здесь, в грязной дыре посреди города, единственном уголке, где можно было хотя бы на время почувствовать себя в безопасности. Фредди заплакал. Вместе со слезами тело исторгало из себя страх и нервное напряжение, а над головой мост мерно покачивался под шагами прохожих. Кто-то смеялся, слуха достигали обрывки разговоров, шум транспорта и сирены, этот неумолчный гул большого города. Фредди прислушивался и сознавал, отныне он здесь чужой. Через несколько минут он успокоился и подумал, что еще может предпринять. Обращаться в полицию не было ни малейшего желания. Фредди задолжал некоторым людям крупную сумму, и стоит ему объявиться, как они упрячут его за решетку. Должен быть другой выход. Преследователь будет разыскивать его по улицам и площадям, по всем местам, где, собственно, и обитали бездомные. Там ему нельзя появляться ни в коем случае. А с другой стороны, нельзя попадаться на глаза полиции. При всех этих ограничениях даже такой город, как Гамбург, становился крайне тесным. По узкому каналу почти бесшумно приближалась изящная желтая байдарка. В ней сидел мужчина и разученными движениями работал спаренным веслом. Поравнявшись с Фредди, он кивнул, и Фредди в ответ помахал рукой. Он смотрел ему вслед, пока байдарка не скрылась за изгибом. «Умри или сделай самое трудное, что только можешь придумать», — подумал Фредди. Он поднялся, отряхнул пыль с одежды и пошел прочь. 8. Туннель. Это мрачная полукруглая дыра в стене, где тьма смыкалась вокруг осязаемым пологом, наводила на Яну животный страх. В одиночку она никогда не влезла бы туда, чего бы не требовал от нее хозяин. Пусть сам спускается к ним в подземелье. «Но хозяин этого делать не станет», — сказала Катрин. «Если бы они отказались подчиняться, он вообще ничего не стал бы делать». Вода перестала бы капать с потолка и наполнять жестяную миску. Ни еды, ни света, ничего. Их ждала бы мучительная смерть. И вот Яна подчинялась указаниям, потому что в этом был единственный ее шанс на выживание. Катрин ползла впереди, Яна следом за ней. В туннеле стояла такая темень, что невозможно было разглядеть даже собственную ладонь, не говоря уже о Катрин. Яна слышала лишь шорох и натужные хрипы перед собой. «Просто двигайся, не останавливайся», — бормотала Катрин время от времени. Туннель постоянно сужался, и скоро Яна почувствовала, как задевает спиной массивный свод. Теснота сдавливала сердце и легкие, становилось трудно дышать, и Яна была на грани паники. «Не бойся. Мы почти добрались», — донесся откуда-то спереди голос Катрин. «Я не могу», — заскулила Яна и легла на живот. Хоть она и не видела свод, но чувствовала нависшую над ней неизмеримую тяжесть. Крупная дрожь сотрясала все ее тело, по лицу струился пот, дыхание стало мелким и прерывистым. «Успокойся, дыши медленно», — сказала Катрин. Но это было не так просто. Паника овладела ее телом и сбивала дыхание. Язык словно онемел, мышцы сковало, и невозможно стало даже шевельнуться. Внезапно Яна ощутила прикосновение. Ладонь тронула сначала голову, затем погладила по щеке. «Успокойся, все хорошо». Катрин гладила ее по лицу и шептала почти над самым ухом. Яна чувствовала ее теплое дыхание на коже. «Здесь безопасно. Мы должны двигаться дальше. Дыши ровно, и все пройдет». Прикосновение и тихий голос оттеснили панику. Яна чувствовала, как дыхание понемногу выравнивается и рассеивается туман в голове. «Порядок?» «Да. Кажется». Яна еще несколько раз вдохнула, и тело вновь стало ее слушаться. «Держись поближе ко мне», — посоветовала Катрин. «Дальше будем двигаться рядом». Но туннель был слишком тесным, и каменные стены обдирали кожу. Яна терпела и с благодарностью ощущала присутствие Катрин возле себя. Внезапно они уперлись в массивную стену из холодного металла. «Не пугайся», — сказала Катрин. «Сейчас будет громко». Не успела она произнести это, как по туннелю разнесся глухой скрежет. Стены и пол задрожали, и стальная стена начала медленно подниматься. Сантиметр за сантиметром она сдвигалась вверх, впуская внутрь немного света. ровно столько, чтобы вновь можно было разглядеть лицо Катрин. Та придержала Яну за плечо. «Подожди, еще не время». Только когда скрежет смолк, она сказала: «Теперь можно». Они двинулись дальше, проползли еще 2 или 3 метра, после чего Катрин поднялась и помогла Яне встать. Так, держась друг за дружку, девушки стояли и озирались по сторонам. Они оказались в тесном квадратном помещении с побеленными стенами. Сквозь прозрачную панель в потолке проникал слабый искусственный свет. На полу, перед ржавой металлической дверью без ручки, что-то лежало. Катрин наклонилась и подала Яне матерчатый сверток. «Мы должны надеть это». Это была больничная роба синего цвета с короткими рукавами и завязками на спине. Яна быстро надела ее на себя, не от того, что замерзла, а потому что ей не хотелось больше оставаться голой. Пока они помогли друг другу с завязками, щелкнул замок, и ржавая дверь приоткрылась на 2 сантиметра. Сквозь щель ударил яркий свет. Катрин встала перед Яной, взяла ее дрожащие руки в свои и заглянула в глаза. «Если делать все, что скажет хозяин, с нами ничего не случится. Слышишь меня?» Яна кивнула. От былого упрямства и самоуверенности не осталось и следа. Их место занял невыразимый ужас. «Тогда пошли. Я впереди». Катрин обеими руками толкнула металлическую дверь, и та распахнулась во всю ширину. Когда они вошли, Яна поняла, почему дверь была такой тяжелой. С обратной стороны располагался стеллаж, который сдвигался вместе с дверью. На полках лежали всевозможные коробки. Идеальная маскировка. Вероятно, это была кладовая. Вдоль стен стояли одинаковые, плотно заставленные стеллажи. В углу располагалась деревянная витая лестница. Перила в тех местах, где за них постоянно хватались руками, засалились и почернели. Катрин без колебаний направилась к лестнице и стала подниматься. Яна последовала за ней. Когда они преодолели половину ступеней, в светлом прямоугольном проеме выросла высокая фигура. Человек стоял неподвижно, широко расставив ноги. Руки свободно висели вдоль туловища. Катрин замерла и уставилась себе под ноги. Яна последовала ее примеру. Шли секунды, растягиваясь в минуту, 2, 3. Яна направила все внимание на сучок в деревянной ступени и представляла, будто он тоже смотрит на нее. Почему человек в проеме не двигается? И почему он молчит? Что все это значит? Как раз в тот момент, когда ожидание стало невыносимым, Яна услышала его голос. «Проходите. Обе». Катрин тотчас пришла в движение. Яна держалась вплотную к ней. Они поднялись до верха и вошли в просторную комнату. 9. Фредди пересек улицу. Ноги были налиты свинцом. Некоторое время он еще озирался по сторонам. Никто его больше не преследовал, и никто не знал, что здесь проживала его бывшая жена с сыном, но осторожность была не лишней. Силки и Леон жили в доме на 4 квартиры в его верхней правой части. Балкон выходил на маленькую лужайку во дворе. Леон в это время был в детском саду, и это к лучшему, потому что ему ни в коем случае не следовало видеть отца. На табличке у звонка была записана девичья фамилия Силки — Зайдель. Когда она узнала, что он сделал, то не смогла так сразу развестись с ним. Тогда Силки еще не знала, как обстояли дела с его финансами. Она была не из тех женщин, кого заботят деньги. Фредди не заслуживал ее любви. Каждый шаг по лестнице давался ему с неимоверным трудом. Фредди медленно поднимался, крепко вцепившись в перила, и пересиливал себя, порывался развернуться, но понимал, что другого места ему не найти. Только под мостом. По пути Фредди составил несколько фраз, но теперь, когда он оказался перед дверью, все они забылись. Звонок. Глиняная табличка у двери, сделанная Силке и Леоном. Нетрудно было распознать детский почерк. Нет, это невыносимо. Он не мог беспокоить ее, а может даже подвергать опасности. В момент, когда Фредди решил уже развернуться и уйти, дверь вдруг распахнулась. Силке вышла с плетеной корзинкой в руке. Увидела его и вздрогнула, испуганно отпрянула. Фредди понял, что она его не узнала. Борода, длинные волосы, грязная одежда. За последние месяцы он переменился. «Это я», — произнес он. «Фредерик?» — Силке сдавленным голосом произнесла его имя и прижала руку к сердцу. Она никогда не звала его сокращенным именем. Ни разу. «Фредерик звучит мягко и интеллигентно, как приятная мелодия», — сказала она как-то раз. «А Фредди, напротив, скорее как кличка». Он молча смотрел на нее. Смотрел на свою жену, которой столько раз изменял, и его без того израненному сердцу стало еще больнее, когда ее лицо вновь приняло то суровое выражение, которое проявилось лишь в последние месяцы их брака. Прежде, когда их любовь еще была жива, Фредди поставил бы все свои деньги на то, что Силке не способна на подобную жесткость. Он ошибался и недооценивал ее, и не знал, насколько способна изменить человека боль. «Что тебе нужно?» «Никак ты». Фредди надеялся хотя бы на это. «Мне нужна помощь». Силке окинула его взглядом. «Ты живешь на улице?» Фредди, опустив глаза, кивнул. «Там тебе и место». «Нет, пожалуйста, только без этой злобы. Не надо ругани и упреков, он этого не выдержит». Тогда Фредди дал ей выговориться, выслушал все и даже не попытался оправдаться. Но тогда он еще надеялся, что все наладится, если как следует покаяться. Теперь, когда надежд не осталось, каждый упрек ранил как нож. «Я знаю», — прошептал Фредди. «Знаю». Несколько секунд прошли в молчании. Фредди не смел поднять глаза. Ощущение ее взгляда и без того причиняло боль. «Проходи», — сказала, наконец, Силке и развернулась. Фредди последовал за ней. В квартире было светло и уютно, приятно пахло, и все радовало глаз. Дом, очаг, место, созданное для семьи. Фредди всем этим обладал и так легкомысленно все потерял. Силке посмотрела на него, и в ее взгляде не было симпатии, только жалость. «Хотя бы так. Хочешь кофе?» «Больше всего. Могу сделать тост. Спасибо». Фредди ждал, пока Силке возилась с кофейником и тостером. Напряжение между ними было осязаемо, и Фредди уже жалел, что пришел. «Как у Леона дела?» — спросил он. Силке замерла. Стоя к нему спиной, она оперлась о столешницу и покачала головой. «Что тебе нужно, Фредерик?» Фредди уловил предостережение в ее голосе. «Только не ссориться с тобой», — сказал он. «Мне нужно укрыться». Силке развернулась. У нее в глазах стояли слезы. «Укрыться? Только и всего?» «Пару недель назад заходил Ларс и сказал, что видел тебя на улице». «В самом деле, почему он меня спящим?» — оборвала его Силке. «Ты спал в подворотне». Фредди пожал плечами. «Возможно». «Во что же ты превратился?» «Я еще выберусь. Послушай, сейчас у меня дела идут не лучшим образом, я в долгах. Но это не главная моя проблема. Я должен...» Силки вскинула руку. «Прекрати!» — прервала она его. «Я не хочу это слышать. Твои проблемы меня больше не касаются, и это исключительно твоя вина. Думаешь, мне приятно слышать все это? Что мне отвечать сыну, когда он спрашивает про тебя? Что его отец живет на улице?» Силки была в ярости. Фредди понял, что у него нет шансов. Если он расскажет сейчас об убийстве, свидетелем которого стал, и о типе, который преследовал его, она ему не поверит. «Мне жаль», — проговорил он. «Все это... Что тебе еще от меня нужно, Фредерик? Деньги?» «Нет, боже правый, нет! Я только надеялся переночевать здесь ночь или, может, две». Силки покачала головой. «Нет, я не могу поступить так с Леоном». «Я его отец», — подумал Фредди. «Что плохого в том, что меня увидит мой же ребенок? Неважно, во что я одет и есть у меня деньги или нет». Слова так и просились с языка, и вопреки всему, что произошло между ними по его вине, Фредди считал себя вправе указать ей на это. Но не стал. «Да, понимаю», — сказал он вместо этого и развернулся. «Зря я пришел». Шагнул к двери, надеясь, что Силки окликнет его, предложит хотя бы выпить кофе и съесть тост. Тогда у них появилась бы возможность поговорить, и он объяснил бы, в каком безвыходном положении оказался. Но Силки его не окликнула. И спускаясь по лестнице, Фредди услышал, как она захлопнула за ним дверь. Он вздрогнул и явственно ощутил всю безнадежность, заключенную в этом звуке. За последние месяцы за ним или перед его носом захлопнулась не одна такая дверь. Друзья, знакомые и даже близкие. Родной отец послал его к черту из-за каких-то 20 000, которые он, Фредди, не вернул, как обещал. Ему больше некуда было идти. Теперь улица — его дом. И там его поджидал убийца. 10. Перед ними раскинулась просторная кухня в ультрасовременном оформлении. Справа и слева вдоль стен тянулись шкафы, поверхности которых отливали серым глянцем. Подвесные пеналы почти примыкали к потолку, и с тонкой щели над ними сочился холодный синий свет. Центральную часть занимал протяженный кухонный остров. Между черными мраморными плитами была вставлена керамическая варочная поверхность, над ней нависала вытяжка из нержавеющей стали. На трех арочных окнах, в противоположной ко входу стене, были опущены жалюзи. Пол был покрыт глянцевой черно-серой плиткой. Кухня выглядела совершенно новой и напоминала скорее выставочный павильон, где взгляду не за что было зацепиться. Поэтому куча грязной посуды возле мойки особенно бросалась в глаза. Два бокала для вина, стопка тарелок и кастрюли. «Нужно вымыть посуду», — распорядился мужчина. Катрин тотчас бросилась исполнять поручение. Подошла к мойке, выдвинула нижний ящик и достала пластиковую бутылку с моющим средством, щетку на длинной рукоятке и белое полотенце. Затем пустила воду. Струя из массивного, в чем-то даже нелепого крана почти не издавала шума. «Шевелись!» — прикрикнул мужчина и ткнул Яну под ребра. Она вздрогнула и шагнула вперед. Катрин подала ей полотенце. Яна была до того огорошена, что просто взяла его, словно это было в порядке вещей, мыть посуду на кухне своего похитителя. Катрин повернула маленькую задвижку, перекрывая слив, и вода стала наполнять каменную мойку. «Нет!» — резко окрикнул ее хозяин. «Сколько раз я тебе говорил! Мы не моем посуду в стоячей воде! Это омерзительно!» Катрин торопливо открыла слив, чтобы спустить воду. «Простите», — проговорила она и втянула голову в плечи, словно ждала наказания. Яна заметила, что Катрин всячески старалась не смотреть на мужчину и невольно копировала ее поведение. Как бы ей ни хотелось рассмотреть его внешность, она не осмеливалась оглянуться. И если в подземелье она твердо решила не покоряться и бежать при первой возможности, то после туннеля от этой решимости не осталось и следа. У нее до сих пор дрожали коленки, и от ощущения жуткой тесноты клещами сдавливала грудную клетку. Требовалось еще какое-то время, чтобы окончательно прийти в себя. Яна решила до поры до времени подчиняться приказам хозяина. Катрин налила моющее средство в стеклянную чашку, окунула в него щетку и принялась мыть посуду под струей воды. Яна взяла у нее вымытую тарелку и вытерла жестким полотенцем. Она чувствовала движение у себя за спиной. Очевидно, хозяин расхаживал из стороны в сторону, пока говорил. «Номер 7. Ты здесь новенькая. Поэтому оставим безнаказанным все, что было до этого. Но ты должна понимать, что в дальнейшем непослушание повлечет за собой последствия. Испытательный период прошел, и с этого момента для тебя начинается реальная жизнь. Вытирай дальше и слушай». Яна опомнилась и поспешно взяла у Катрин следующую тарелку. «Ты здесь, чтобы служить мне», — продолжал мужчина. «Вы обе. Ваша жизнь может быть легкой или тяжелой, это целиком зависит от вас. Номер 6 должна была всему тебя обучить, но, к сожалению, справилась с заданием неудовлетворительно. Придется ее наказать». Катрин словно не слышала его и продолжала усердно драить посуду, так что Яна за ней не успевала. После тарелок последовали приборы. Вилки, ложки, ножи. Яна взяла один из ножей и стала вытирать. Она ощущала на себе взгляд хозяина и задумалась, каковы ее шансы, если броситься на него с ножом. Физически она явно уступала, да и нож был коротким и тупым. Пришлось бы целиться точно в глаз или горло. К сожалению, не было никакой возможности куда-то припрятать нож. Тонкая больничная рубашка для этого совершенно не годилась. Спустя несколько минут посуда была вымыта, и когда Яна вытерла и поставила на поднос последнюю кастрюлю, хозяин сказал: «Номер 7. Намочи полотенце под краном». Яна попыталась обернуться. «Сейчас же!» — раздался резкий окрик. Она послушно подставила полотенце под струю воды. «Выжми». Яна снова подчинилась. «Номер 6. Развяжи рубашку». Катрин распустила завязки, стянула робу с плеч и наклонилась, упершись руками в столешницу. «Номер 6 должна понести наказание, и я хочу, чтобы ты взяла это дело на себя, номер 7. Ты должна хлестать ее мокрым полотенцем, пока я не скажу «хватит». Удары должны быть сильными». Яна стояла с мокрым полотенцем в руках и не верила своим ушам. «Нет, должно быть, ей показалось». Она тряхнула головой и бросила взгляд на поднос, где лежал нож. Катрин оглянулась на нее. «Прошу», — прошептала она едва слышно, — «сделай, как он говорит». «Не буду я этого делать», — сказала Яна. «Выполняй!» — — проревел мужчина у нее за спиной, и Яна содрогнулась. Руки сами собой стиснули полотенце. «Если ты этого не сделаешь, мне придется самому, но тогда номер 6 пострадает куда сильнее». Яна и Катрин смотрели друг на друга. Катрин кивнула ей и попыталась улыбнуться. В уголках ее глаз блестели слезы, спина казалась беззащитно голой. Яна лихорадочно соображала. Нет, она не могла сделать того, что требовал от нее этот маньяк. Это было ненормально. Но если она откажется, Катрин пострадает еще сильнее. «Давай же!» — внезапно прокричала Катрин, и взгляд ее переменился. Стал жестким, требовательным. «Ударь меня, пугливая шлюха! Отхлещи меня, наконец!» Это сломило последний барьер. Первый удар получился вялым. Катрин хоть и вздрогнула, но скорее от неожиданности, чем от боли. «Сильнее!» — потребовал хозяин. «Или мне взяться самому?» Со второго удара полотенце хлопнуло по голой спине Катрин. Третий оставил на коже красную полосу. Яна чувствовала, как по лицу текут слезы. Катрин судорожно цеплялась пальцами за край столешницы. Теперь она вздрагивала под каждым ударом, но держалась при этом на ногах и не кричала. Яна успела нанести 6 ударов, после чего злость взяла верх над рассудком. Лицо обдало жаром, и рука машинально метнулась к ножу на подносе. Пальцы сомкнулись на рукоятке. Яна развернулась с диким воплем, готовая броситься на мужчину. Но их разделял кухонный остров, так что у хозяина было достаточно времени, чтобы приготовиться к нападению. Теперь Яна находилась под властью гнева и страха, так что ей было все равно. Почти ничего не разбирая сквозь слезы, она занесла над головой смехотворный ножик и с воплем устремилась к хозяину. Тот вскинул руки, словно отгораживаясь, и отпрянул. Собственно, он как будто и не пытался защититься. Может, испугался? Его поведение лишь подстегивало Яну. Пора положить конец этому безумию, и пусть для этого ей придется искромсать мерзавца на куски. Еще 3 шага. 2. Яна занесла нож, чтобы первым ударом нанести как можно больше ущерба. «Прикончи его! Прикончи его!» — эхом разносилось у нее в голове. Яна с криком бросилась вперед. 11. Днем Лени отправилась в издательство, рассудив, что неплохо бы для начала со всеми познакомиться. Вивьен предлагала прогуляться по магазинам, но, по крайней мере, от этого предложения Леня сумела отказаться, в отличие от приглашения в ночной клуб. Вивьен была непреклонна, и теперь Лене предстояло познакомиться с ночной жизнью Гамбурга. Уже сейчас при этой мысли у нее сводило живот. Лене сдалась и больше не пыталась выдумать причину, чтобы никуда не ходить. У нее в этом городе никого не было, так что прикрыться встречей с друзьями не получилось бы. Просто улечься в постели, сделать вид, будто ее нет, тоже вряд ли. Для этого Вивьен слишком уперта. Какое-то время Лене даже подумывала сослаться на месячные, но ей было неловко говорить с Вивьен на такие интимные темы. Что ж, может быть, ей в этом клубе даже понравится? А если нет, она сможет уйти в любой момент. Лени постаралась не думать больше о предстоящем вечере и настроиться на свой первый разговор в редакции. Она там никого не знала. Лени разослала резюме по разным издательствам и получила приглашение только от New Media. После телефонного собеседования с Хорстом Зеакомпом, директором издательства, они договорились о практике. По телефону Гер Зеакамп был очень любезен, помог в поисках жилья и несколько раз упомянул, как ему не терпится поработать вместе. Кроме того, он не исключал и дальнейшего ее трудоустройства. Лени шла вдоль канала. Он постепенно сужался, время от времени его пересекали пешеходные мосты, и плавучих домов больше не попадалось. Утки плескались в воде без всякого стеснения. Лени где-то вычитала, что в Гамбурге с десятком каналов и множеством мелких проток мостов было больше, чем в Венеции. Один раз ей на глаза даже попался человек в маленькой желтой байдарке. Он легко скользил по темной глади, пока не свернул из канала в узкий отвод. В этом чувствовалась некая романтика и умиротворение, хоть сама Лени и боялась воды. Издательство располагалось в старом особняке, украшенном лепниной зданий с башней над правым крылом и парковкой. При штате в 25 сотрудников New Media относилась к небольшим издательствам и в год выпускала всего пару десятков книг. Но, по словам Гера Зеякампа, у них были большие планы на будущее. Когда она нажала кнопку звонка, у нее засосало под ложечкой и бросило в жар. Лени терпеть не могла это состояние нервозности, которое возникало по любому самому ничтожному поводу. В ситуациях особенно волнительных, вот как сейчас, лицо и вовсе покрывалось красными пятнами, так что все знали, как она чувствует себя. «Без паники», — сказала себе Лени. «Будь как Вивьен». Она понимала, что их с новой подругой разделяет пропасть, и ей никогда не обрести такой уверенности в себе. Но, возможно, было бы полезно взять с Вивьен пример. Дверь открыла женщина средних лет. Лени представилась и узнала имя и должность собеседницы. Эльке Альтхоф, администратор и помощница на все случаи. Эльке тоже подчеркнула, как они рады видеть Лени, и сразу проводила ее на второй этаж к Геру Зеякампу. «Фройлен Фонтане, какая неожиданность!» — поприветствовал он ее. Это был человек крупного сложения, с лысиной и в элегантном синем костюме. Вид серьезный и в то же время по-отечески приятный. Его рукопожатие было мягким и теплым, и Лени почувствовала, что ей здесь рады не только на словах. Гер Зеякамп предложил ей место на диване и попросил фрау Альтхоф принести чай. «Мы ждали вас только завтра», — сказал он, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди. «Я приехала еще ночью, чтобы не опоздать в первый же день». «Что ж, это похвально, юная леди. Такое в наши дни редко можно услышать». Они поговорили о ее поездке, и, казалось, Гера Зеякам поинтересовала все, что рассказывала Лени. Для нее это было в новинку, и она разговорилась против обыкновения. «А как вам ваша комната?» — спросил Гер Зеякам. «Ох, она чудесная. Такого я никак не ожидала». «Я знаком с владельцем дома, поэтому рад выступить посредником. Вы с ним еще познакомитесь. Он оказывает серьезную помощь издательству и владеет большой долей акций. Завтра вечером состоится прием по случаю пятилетия со дня основания, и Гертендамме тоже там будет. Вот я вас и представлю. Скажите, вы не возражаете, если я попрошу вас помочь нам с кейтерингом?» «Кейтеринг?» — беспомощно переспросила Лени. «Разносить напитки и закуски, не более того. Вы не против?» «Знаю, вы не для того устроились на практику, но завтра любая помощь будет не лишней. Ожидается сотня гостей». «Нет, я не против. Конечно, я помогу». «Прекрасно». Гер Зеякамп хлопнул в ладоши и поднялся. «К сожалению, мне нужно еще подобрать вино на завтра, так что, увы, провести вам экскурсию по издательству я не смогу». Он проводил ее до двери. Лени чувствовала себя отвергнутой. Ей хотелось подольше поговорить с Гером Зеякампом. «Как жалко», — проговорила она. «Да, и мне жаль». Гер Зеякамп наморщил лоб и взглянул на Лени. «А знаете что? Идемте со мной на дегустацию. Так у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить». «Даже не знаю, я совсем не разбираюсь в винах». «Значит, самое время научиться». Они вместе вышли из кабинета, и герр Зеакамп положил свою мясистую ладонь ей на поясницу. У Лени появилось неприятное ощущение, что его пальцы слишком сильно сдавливают ей спину. Однако он был ее будущим шефом, что ей оставалось делать. Перед выходом герр Зеакамп задал уже привычный для Лени вопрос. «А вас не связывают родственные узы с Фридрихом или Теодором Фонтане?» «К сожалению, нет», — ответила Лени. «Жаль. Но тем замечательнее, если с вами эта великая фамилия вновь блеснет на литературной сцене». «Если бы я только могла». «Ну, отбросьте скромность, юная леди. То, что я прочел о вас, впечатляет». «Благодарю, но мне еще предстоит длинный путь». «И мы вымостим его самобытным и вместе с тем инновационным издательским опытом. Как знать, может, я сейчас вижу перед собой нашего самого блестящего редактора». Лени полагала, что они поедут на машине. Однако герр Зеакамп уверенно двинулся вдоль улицы и к перекрестку. Они выждали несколько секунд перед светофором, и когда включился зеленый, ладонь герра Зеакампа вновь оказалась на пояснице Лени. Через 15 минут, которые герр Зеакамп заполнил монологом о непростом положении на книжном рынке, они дошли до винной лавки, расположенной в старинном кирпичном строении на пересечении улиц. В узких окнах, утопленных в толстые стены, горел теплый свет. К массивной деревянной двери спускалась каменная лестница в 3 ступени. По обе стороны от нее стояли пузатые бочки, окованные черными обручами, а на них кованые светильники со свечами внутри. Герр Зеакамп придержал перед Лени дверь, и они вошли внутрь. Кроме них в магазине никого не оказалось. Едва дверь за ними закрылась, у Лени возникло ощущение, будто города снаружи и не существует вовсе. Сквозь толстые стены не проникало ни единого звука. Всюду тянулись деревянные стеллажи, заставленные бутылками. Приглушенный свет давал ощущение уюта. «Лавка принадлежит одному моему знакомому», — сообщил герр Зеакамп. — «Мы вместе издали справочник для любителей вина. Продали 30 тысяч экземпляров. Очень неплохо для специализированной книги. А, вот и он». Герр Зеакамп широким жестом приветствовал владельца лавки. Лени стояла рядом и чувствовала себя лишней. Она предпочла бы сидеть за рабочим столом и заниматься книгами, а не выбирать вино для вечеринки, на которой еще и должна была прислуживать. Когда герр Зеакамп представил Лени, его рука вновь легла ей на талию. Лени это порядком надоело, однако она не посмела сказать директору издательства, что ей это не нравится, и уж тем более перед посторонним. Хозяин лавки пожал ей руку и приветливо улыбнулся. Высокий и стройный, он показался Лене довольно милым. После этого герр Зеакамп гонял своего знакомого по всему магазину. Одна за другой откупоривались бутылки вина. Лене нравилось слушать, каким витиеватым языком хозяин лавки описывал каждый сорт. «Это тонкое элегантное вино с цветочным ароматом и букетом нежно-пряных оттенков. Вино с выраженным вкусом лесных ягод и легким минеральным оттенком отличается легкой, прозрачной текстурой и обладает мягким и пряным послевкусием». Это продолжалось примерно 30 минут. Лени пробовала тот или другой сорт, но когда герр Зеакамп спрашивал ее мнение, она не могла ничего сказать, кроме как «приятный вкус», и в конце концов он от нее отстал. Герр Зиаком становился все разговорчивее, но при этом и вел себя более развязно. Очевидно, вино ударило ему в голову и побуждало к непристойным шуткам. Лени чувствовала, что хозяину магазина это тоже не по душе, и он смеялся лишь из вежливости. К тому времени, как выбор был наконец сделан, Зиакомп уже порядком набрался. Когда они выходили из магазина, он перешел всякие границы. Словно невзначай, его рука скользнула по ягодицам Лени, причем дважды. На обратном пути она держалась от Зиакомпа на некотором отдалении и уже спрашивала себя, не ошиблась ли, выбрав это издательство для практики. Лени вдруг страшно затосковала по дому. 12. В затемненной, освещенной лишь экранами монитора в комнате, стоял сладковатый запах энергетических коктейлей, которые Линус Титьен вливал в себя целыми банками. Удивительно, как IT-специалисту удавалось оставаться при этом стройным и не набирать ни грамма лишнего жира. «Да чего же дрянная камера?» — проговорил он, настраивая программу. Йенс восседал на одном из этих странных стульев, напоминающих барные, но вместо ножек, снабженных пружиной, что позволяло смещаться во всех направлениях. Это якобы должно было поддерживать в тонусе мышцы спины, но у Йенса сидение на таком стуле вызывало лишь раздражение. К сожалению, других стульев здесь просто не было. Линус обрабатывал видеозапись из автомастерской. Он выжил из нее все возможное и приблизил кадр, на котором лицо водителя можно было разглядеть лишь в виде светлого пятна. К сожалению, результат ограничивался низким качеством исходного материала. «Это максимум», — сказал через пару минут Линус. Йенс видел лишь сгусток пикселей. Он подался вперед и прищурился, в который раз твердо решив записаться к офтальмологу. Попытался составить общий портрет из того, что имелось в их распоряжении. Можно было разглядеть уши, рот, нос и глаза, но без каких-либо подробностей. «Что с этим можно сделать?» — спросил он Линуса. Тот тяжко вздохнул. «Хоть лицо и расположено анфас, но освещение никуда не годится. Даже методом Виолы Джонса не просто будет сопоставить изображение. Мы могли бы попытаться, предоставь ты подозреваемого, но вряд ли наберем нужный коэффициент совпадения». «И каковы значения?» «При современных методах норма погрешности 1%. Ошибка при сопоставлении на одного человека из 100». «А сколько будет с этим кадром?» «Если покажешь мне подозреваемого, я скажу тебе с вероятностью в 60%, этот ли человек сидит за рулем. При таком качестве это довольно много. Посмотри-ка». Линус навел курсор на лицо и провел несколько горизонтальных и вертикальных линий. «Мы не можем разглядеть детали, и все же это лицо кое-что нам выдает. Я бы назвал его почти идеальным. При этом расстояние между глазами и ртом должно составлять примерно треть от расстояния между верхом лба и подбородком. А расстояние между зрачками должно составлять половину от расстояния между ушами». «Но зрачков-то не видно». «Он смотрит прямо в камеру. Где же, по-твоему, должны быть зрачки? Посередине глаз. Их и можно разглядеть по затемнениям. В общем, этот человек приближается к золотому сечению. Иначе говоря, ты разыскиваешь явно не Квазимода. Этот тип действительно хорош собой». Йенс медленно выдохнул. Хотел было по привычке откинуться на спинку и едва не свалился. Встал и размял спину. «Приятной наружности человек разъезжает посреди ночи в белом фургоне и убивает санитара. Спасибо, ты мне очень помог». «Без проблем. Чем-то еще я могу помочь? Йенс похлопал программиста по плечу. «Мне нужен номер фургона». «Без шансов. Все претензии к фотографу». «Он мертв». «Тем хуже для него. И для тебя». Йенс покинул технический отдел, и прежде чем пройти в приемную владение Ребекки, достал из кармана маленькую упаковку шоколадных конфет с марципаном, которые купил по пути в управление. Он знал, что Ребекка их очень любит, и не раз видел их у нее на столе. Она то и дело сокрушалась по поводу лишнего веса, но не могла отказать себе в удовольствии. «С наилучшими пожеланиями, верная подруга!» — воскликнул Йенс, распахивая дверь, и едва не налетел на свою начальницу. Марайки Баумгартнер, советник криминальной полиции, окинула его недоверчивым взглядом. «Боюсь, несколько поздновато», — сказала она. «Или рановато, как посмотреть». «Это не для вас, а для фрау Освальд». «Да что вы говорите?» Йенс посмотрел на фрау Баумгартнер, невольно вспомнил о золотом сечении идеального лица, о котором говорил Линус, и задумался, связана ли эта демонстративная неприступность с хорошей внешностью. С первого дня Йенс машинально сравнивал свою начальницу с новеньким холодильником, глянцевым снаружи и холодным внутри. Впрочем, он недостаточно хорошо ее знал, и, возможно, в жизни она была совсем не такой. Однако опыт подсказывал, что лицевая сторона, как правило, была красивее изнанки. «Как продвигается дело Кинота?» — спросила фрау Баумгартнер. «Пока не сдвинулось». «То есть подозреваемых нет?» «Нет». «Но вы делали в этой связи запрос по заявлениям о пропаже. Мы получили такое заявление. Пропала молодая женщина из Хайденхайма». «Это в Баварии?» «Баден-Вюртемберг», — поправила фрау Баумгартнер. «Вероятно, последним местом ее пребывания был Гамбург». «Почему вероятно?» «Вы задержались, а у меня нет времени посвящать вас в детали. Информация передана вам на почту. Ознакомьтесь. Я уже должна быть на совещании с мэром». С этими словами она развернулась и вышла за дверь. Ребекка, между тем, сидела за своим столом и смотрела на Йенса сияющими глазами. «Я же говорила, что она не в духе», — сказала она и выехала из-за стола на инвалидном кресле. «Конфеты? Для меня? Как это мило!» — взяла коробку из его рук. «Да еще с марципаном. Мне добрать еще пару кило?» «Просто оставайся такой, какая ты есть. Будь здорова». «Спасибо». Йенс прошел в свой кабинет, закрыл за собой дверь и выдохнул с облегчением. Такое обилие контактов прямо с утра не шло ему на пользу. Он не мог ясно мыслить, когда его торопили. Как будто чужие мысли и чувства переплетались с его собственными, и все скатывалось в один клубок без начала и конца. Заявление о пропаже, о котором сообщила ему фрау Баумгартнер, разбудило в нем любопытство. Он открыл документы коллег из Хайденхайма и внимательно прочитал. «Яна Хайгель, 26 лет, не замужем, студентка, проживает в Хайденхайме. В настоящий момент находится в путешествии по городам Германии. Последнее известное место пребывания — Гамбург, где Яна предположительно сняла комнату через Airbnb. При этом коллеги писали, что последняя публикация на Фейсбуке сделана с главного вокзала, откуда она собиралась ехать в Берлин. Йенс зашел на Фейсбук и нашел страницу Яны Хайгель. Последняя фотография была опубликована 3 дня назад. Яна Хайгель на фоне информационного табло на главном вокзале. Табло указывало время отправления поезда в Берлин. Она оставила под фотографией короткую подпись. «Снова в путь, Берлин, жди меня». 13. «Вечер будет что надо, поверь. Сколько же парней мы с тобой охмурим!» Вивьен в красном кружевном белье, совершенно не стесняясь, скакала по своей комнате. Лени сидела, скрестив ноги, на кровати и ждала кульминационного момента. Вивьен вытащила ее, чтобы она оценила ее добычу после похода по магазинам, как будто Лени подходила для этой роли. Она предпочла бы отдохнуть у себя в комнате, почитать книгу и поразмыслить. Но с подругой вроде Вивьен это казалось несбыточной мечтой. Та подхватила бумажный пакет и вытряхнула на кровать красную юбку с белой блузкой. «Магазины у них тут невероятные, а это я отхватила почти за бесценок». Энтузиазм и восторг Вивьен были столь заразительны, что Лени вдруг почувствовала, что и сама против воли с предвкушением ждет вечера. Вивьен проворно влезла в обновки. Юбка была узкая и очень короткая. За исключением цвета, она в точности напоминала ту, которая была на Вивьен прошлой ночью, когда Лени впервые увидела ее в машине. Блузка оказалась свободнее, но без рукавов и с глубоким до непристойности вырезом на спине. В довершение Вивьен надела подходящие туфли на высоких каблуках, уперла руки в бедра и покружилась. «Та-дам! Ну, что скажешь?» «Сзади видно лифчик», — заметила Лени. «В том и смысл. Парни с ума сходят, когда видят застежку и не могут ее тронуть». «А если наклонишься, видно, что у тебя под юбкой». Вивьен звонко рассмеялась. «Ах, простушка! Прости, Лени, Лени! Тебе еще столько нужно усвоить, чтобы вскружить голову мужчине». «Может, мне это и не нужно?» «Станет нужно, когда встретишь того самого, поверь». «А если так, что скажешь?» Вивьен открыла шкатулку перед зеркалом и поднесла к мочкам ушей серебряные серьги в форме перьев. «Выглядит чудесно», — сказала Лени. «Я и в первый раз заметила их на тебе. Откуда они?» «Это мои любимые. Отчим подарил на день рождения. И умер в тот же год». «Сочувствую. Как это произошло?» «Погиб в автокатастрофе. Вместе с мамой. Оба на месте». Вивьен стояла перед зеркалом, к ней спиной, и Лени не видела ее лица, но этого и не требовалось, чтобы понять, сколь болезненным был для нее такой удар судьбы. В ее голосе сквозила скорбь, плечи поникли, хорошее настроение улетучилось. «Ох», — выдохнула Лени, — «когда это случилось?» 2 года назад. «Вивьен, мне так жаль». Вивьен кивнула и, поджав губы, отступила от зеркала. Села на край кровати. «Мне уже лучше. Понемногу, с каждым днем». Она смотрела на серьги в своих руках и поглаживала их большим пальцем. На этот раз Лене не пришлось себя заставлять. Поддавшись порыву, она обняла Вивьен и погладила ее по плечу. Но от дурацких фраз вроде «все будет хорошо» все же воздержалась. В книгах подобные банальности всякий раз вызывали у нее раздражение, и сама она никогда не стала бы к ним прибегать. «Вы были в хороших отношениях?» — спросила вместо этого Лени. Вивьен, сглотнув, кивнула. «Он любил меня больше, чем родной отец. Замечательный человек». Лени едва не сказала, что многим повезло куда меньше, в том числе ей, но и в этот раз сдержалась. Не следовало перетягивать на себя сочувствие, когда подруга открывала душу. Да и какое значение имел тот факт, что отец никогда не любил Лени? Он никого не любил, даже себя. И для нее это было своего рода извинением. «Мне всегда помогают слова Роберта Фроста. Хочешь послушать?» — спросила Лени. Примечание. Роберт Ли Фрост. Американский поэт. Одна из крупнейших фигур в литературе США. «Давай». «Одна фраза связывает воедино все, что я узнала о жизни. Все идет своим чередом». процитировала Леня своего любимого писателя. Вивьен кивнула. «Понятия не имею, кто такой этот Роберт Фрост, но он прав. Надень их. Они отлично подходят к блузке», — сказала Лени. Вивьен так и сделала. Потом встала с кровати, снова подошла к зеркалу и взглянула на себя. Немного задумчиво и без прежнего восторга. Наконец, она повернулась к Лени. «А ты что наденешь?» «Не знаю. Наверное, джинсы и блузку». «Хочешь, я помогу?» «Спасибо, но с этим я справлюсь сама. К таким откровенным нарядам, как у тебя, я не готова». «И не нужно? Ты красива лишь в той одежде, в которой чувствуешь себя комфортно». «Постараюсь запомнить», — сказала Лени. «И еще у меня к тебе просьба». «Выкладывай. Ради новой подруги я готова на все». «Пожалуйста, не оставляй меня одну в этом клубе, ладно?» «Не бойся, милая. Мы идем на эту вечеринку вместе. Будет классно, вот увидишь». «Ладно, просто у меня не так много опыта в таких заведениях». «Значит, сегодня ночью мы это изменим, Лени Фонтане. И как знать, может, мы подыщем для тебя подходящего миллионера, и тогда тебе не придется за бесплатно работать на это издательство». 14. «Тебе велено было втолковать ей правила. Ты не справилась». Это было первое, что услышала Яна, пока ее сознание медленно пробиралось сквозь туман беспамятства. Она еще не улавливала связи и не понимала, кто это говорит. В голове пульсировала тупая боль, источник которой находился где-то в области затылка. Прошло несколько секунд, прежде чем Яна сообразила, где находится и что произошло. Но затем воспоминания обрушились на нее всей своей тяжестью. С ножиком в руках она бросилась на хозяина и уже готова была нанести первый удар. Последнее, что ей запомнилось, — это полные ужаса глаза мужчины, когда тот пятился от нее по своей идеальной кухне. А потом — ничего. Боль в затылке указывала, что она сама получила удар. Вот только от кого? Из других людей на кухне была только Катрин. Неужели ей настолько промыли мозги, что она предпочла вступиться за своего хозяина вместо того, чтобы помочь Яне? «Да, хозяин, я не справилась. Вам следует наказать меня». Это голос Катрин. Яна еще не вполне улавливала связь с первыми словами, как вдруг услышала свистящий звук, а затем хлопок, и Катрин вскрикнула от боли. Наконец-то Яне удалось приподнять веки. Перед глазами плыла серая дымка, и поначалу она смогла различить лишь контуры, лишенные какого-либо смысла. Но это длилось всего пару секунд. Тусклый свет падал откуда-то из-под свода, растекался по каменным стенам и просачивался в дубовые доски пола. По стенам закреплены цепи и железные кольца. Под потолком тяжелая решетка, а на ней всевозможные крюки. По центру стоял обтянутый грязной кожей козел, знакомый по урокам физкультуры в школе. Под ним расстелена прозрачная пленка. Катрин лежала животом на козле. Хозяин стоял позади нее с тонкой бамбуковой тростью в руке. На кухне он был в джинсах и белой рубашке, теперь же стоял с обнаженным торсом. Кожа загорелая и без единого волоска. На животе ни грамма жира, мышцы образовывают четкий рельеф. Он запросто мог сниматься в рекламе нижнего белья. «Смотрите, кто к нам вернулся. Самое время». Яна вдруг почувствовала тянущую боль в плечевых суставах. Подвешена на цепях. Из последних сил она уперлась ногами в пол и дала отдых плечам. На краткий миг боль усилилась, но затем стало заметно лучше. Мужчина шагнул к ней и взглянул с неподдельным интересом. Потом склонил голову на бок, почти как собака. «Ну, теперь ты будешь меня слушаться?» Он приблизился к ней почти вплотную, и его губы чуть изогнулись в улыбке. «Свинья!» — с трудом выдавила Яна. Его реакцию можно было назвать скорее странной. Он как будто вздрогнул, почти отпрянул от нее. Катрин подняла голову. На мгновение Яна сумела заглянуть ей в глаза. Катрин явно была напугана и страдала, и, казалось, взглядом умоляла Яну подчиниться. Но та не желала покоряться. Этот маньяк все равно будет их бить, как бы они себя ни вели. Быть может, даже лучше, если она восстанет против него. Возможно, он даже не был тем авторитарным диктатором, каким представляла его Катрин. Может, он вообще боялся женщин и не знал, как быть, когда они ему сопротивляются. Вот и теперь их тюремщик нервно моргнул. «Я выбью это из тебя», — сказал он, однако снова отступил к Катрин. В следующий миг трость со свистом рассекла воздух и оставила еще одну красную полосу на спине Катрин. Лицо ее исказилось от боли. Она выгнула спину, после чего медленно сползла на пол и распростерлась на прозрачной пленке. «Я их всех подчинял», — процедил мужчина. Он стоял, широко расставив ноги, и покачивал тростью, словно ждал чьей-то похвалы. Катрин уперлась руками в пол и с трудом приподняла голову. При этом она смотрела мимо хозяина, на Яну. «Это она виновата. Только она. Я пыталась как могла, но она не желает подчиняться твоим правилам». В глазах Катрин плескался страх вперемешку с гневом. В глазах блестели слезы, уголок рта нервно подергивался. «Накажи ее, хозяин!» — взмолилась она. Яна понимала, что ею движет страх, и все же это не укладывалось у нее в голове. Впрочем, чего еще следовало ожидать? Катрин слишком долго пробыла во власти этого монстра, и ее психика была сломлена. Она сделает все, что угодно, лишь бы задобрить хозяина. «Да что с тобой?» — проговорила Яна. «Мы должны держаться друг друга, иначе у нас нет шансов...» «Молчать!» — раздался резкий мужской голос. «Пошел ты!» — выкрикнула Яна. «Плевать мне на твои правила! Не буду я больше молчать!» «Убей ее!» — процедила Катрин. Каким холодным стал ее взгляд! Мужчина нахмурил лоб. «Зачем мне делать это?» «Потому что она тебе не подчинится». «Это мы еще посмотрим. У меня есть способы и средства». «Нет, ты должен убить ее», — оборвала его Катрин. «Она вынашивает план против тебя. Я это знаю. Ты должен убить ее, иначе она все испортит». «Прошу тебя, перестань!» — взмолилась Яна. На мгновение их взгляды встретились, и Яна попыталась разглядеть в ее глазах какой-то намек, тайный сигнал, понятный без слов. Но ничего такого не увидела. Только гнев и боль, а, возможно, даже злобу. Яна поняла, что Катрин готова принести ее в жертву. Быть может, она вынашивала этот замысел с самого начала, чтобы выбраться отсюда самой. Яна чувствовала глубокое разочарование, но не испытывала злости к Катрин. Человек старался выжить любой ценой. Хозяин вновь шагнул к Яне. «Возможно, номер 6 права, и тебя следует убить. Смуты мне здесь ни к чему». «Убей ее!» — закричала Катрин. Если хочешь называться хозяином дома, ты должен ее убить!» Она была вне себя от злобы. Смотреть на это было невыносимо, и к глазам подступали слезы. Хозяин, казалось, пребывал в нерешительности. Его взгляд метался между лежащей на полу Катрин и Яной. «Давай поговорим», — предприняла попытку Яна. «Наверняка мы найдем выход. Ты не должен этого делать». Мужчина уставился на нее. Она выдержала его взгляд. Наверное, прошла целая минута, прежде чем он снова шевельнулся и произнес. «Нет, я должен». Мужчина подошел к дощатому столу возле стены. Там лежали какие-то предметы, которых Яна не могла разглядеть. Когда он развернулся к ней, в руке у него был нож. Клинок из нержавеющей стали в ширину указательного пальца и заточенный с обеих сторон. Яна, распрямившись, вжалась спиной в каменную стену, не в силах отвести взгляд от клинка. «Нет, пожалуйста, не делай этого. Не слушай ее. Я сделаю все, что ты скажешь. Только не убивай меня!» Он как будто и не слышал ее. Его взгляд стал отстраненным. Движения словно управлялись дистанционно. Губы беззвучно шевелились, как если бы он проговаривал некую мантру. Он даже не взглянул на Яну, когда вогнал тонкий клинок ей в живот. И удары следовали один за другим, пока жизнь не покинула ее.